Бриллиантовый князь. Александр Куракин. Как-то по вечернему Петербургу шли двое. Один в простом военном мундире, другой в щегольском кафтане. Настроение у попутчиков было веселое. Они травили анекдоты, как вдруг тот, что в мундире, явственно различил голос. «Павел, бедный князь!» Он невольно вздрогнул, остановился и оглянулся. Перед глазами предстал таинственный некто в испанском плаще, в шляпе, надвинутой на глаза. Сомнений быть не могло. Орлиный взор, смуглый лоб и строгая улыбка выдавали великого прадеда Павла Петра I. «Не особенно привязывайся к этому миру, Павел», продолжал державный призрак с неким оттенком грусти, потому что ты недолго останешься в нем. «Видишь ли ты этого, идущего рядом? Слышишь ли его слова?» — обратился Павел к своему товарищу. «Вы идете возле самой стены», — ответствовал тот, «и физически невозможно, чтобы кто-то был между вами и ею». «Я ничего не слышу, решительно ничего». «Ах, жаль, что ты не чувствуешь того, что чувствую я», — обронил Павел укоризненно. «Во мне происходит что-то особенное». В этом, ставшем хрестоматийном эпизоде, после коего Павел Петрович получил известное прозвание «Русский Гамлет», примечателен не только сам будущий монарх, но и сопровождавший его франт. Последнего за любовь к пышности и блеску именовали не иначе, как «бриллиантовый князь». То был князь Александр Борисович Куракин, годы жизни 1752-1818, который действительно ничего не слышал, ибо его никак нельзя было упрекнуть в нежелании понять мысли и чувства своего царственного друга. Отпрыск древнего боярского рода, восходящего к легендарному литовскому Гедемину и Владимиру Красное Солнышко, Куракин еще с молодых ногтей сблизился с великим князем, став непременным товарищем его детских забав. Дело в том, что обер-гофмейстером Павла был граф Никита Иванович Панин, родственник Куракина, ставший после смерти родителя мальчика в 1764 году его вторым отцом. Как свидетельствовал Семен Порошин, князь Александр Борисович почти каждый день у его высочества и обедает, и ужинает. Они забавляются также игрой в карты, шахматы и валан. Дружба Александра с Павлом не прерывалась и во время их пятилетней разлуки. Куракин, как и подобало родовитому отроку, получил образование за границей. Сначала в Альбертинской академии, Киль, а затем в Лейденском университете. Между ним и цесаревичем завязывается оживленная переписка. «Как мне приятно видеть, что ваше высочество удостоивает меня своими милостями», написал Александр в мае 1767 года. Павел поддерживает контакты с Куракиным, и когда тот путешествует по Речи Посполитой, Дании и Германии. Учеба пошла впрок нашему князю. Он овладел несколькими языками, приобрел интерес к наукам и просветительской литературе, к тому же искусился в придворном политесе. Но что касается воспитания нравственного, одно из правил академии, которые студиозусы должны были неукоснительно выполнять, было следующим. Соблюдайте в жизни целомудрие, умеренность и скромность. Избегайте поводов к распутству. Избегайте роскоши, надменности и тщеславия и прочих язв душевных. А этим-то руководством Александр Борисович как раз открыто пренебрегал. С 1773 года Куракин состоит уже непосредственно при великом князе, став одним из самых преданных ему лиц. Они часто видятся, причем их дружеские отношения постоянно крепнут. Привязанность Павла к князю еще более укрепляется после того, как с позором изгнали другого ближайшего сподвижника цесаревича, графа Андрея Разумовского, оказавшегося соблазнителем его первой жены. В 1776 году именно Куракин сопровождал Павла в Берлин на встречу с его невестой Софией Доротеей, будущей императрицей Марией Федоровной. В 1778 году князь был пожалован чином действительного камергера, а в 1781 году избран предводителем дворянства Петербургской губернии. Зная о его близости к Павлу, многие через посредство Куракина ходатайствовали перед великим князем о своих делах и неизменно получали искомую помощь. Настроение таких облагодетельственных просителей выразил стихотворец Петр Козловский. «Один ли я тебе обязан? Тобою многие живут. Тебе в сердцах мы зиждем троны. Ах, благодарности законы, и самые злодеи чтут». Во время путешествия по Европе в 1781-1782 годах Александр Борисович также состоял в свите Павла Петровича. По единодушному мнению, Куракин был признан тогда наиболее изящным кавалером в окружении цесаревича. Так герцог Тосканский Леопольд в письме к своему брату, императору Иосифу II, от 5 июня 1782 года говорит, что из всех русских вельмож считает князя самым тонким. Однако по возвращении из этого путешествия Куракин подвергся опале со стороны императрицы и был отдален от двора. Причинами сего называют казавшуюся Екатерине вредной масонскую деятельность князя. В 1779 году он был принят в главную петербургскую масонскую ложу. Перлюстрированное письмо к Александру его приятеля, полковника Павла Бибикова, в котором тот будто бы злословил о монархине и, наконец, подозрительную близость бриллиантового князя к наследнику престола. К слову, монархиня вообще ревниво и с опаской относилась к окружению сына. Как об этом сказал в сердцах Павел: «Ах, как бы я жалел, имея в свите своей даже преданного мне пуделя! Матушка велела бы утопить его». Долгие 14 лет Александр Борисович провел в своем имении в саратовской глуши, но и здесь он поддерживал переписку с великим князем, который и спросил у матери разрешения видеться с князем два раза в год. Свою усадьбу, получившую по его прихоти характерное название Надеждина, он имел в виду Надежду, которую не оставлял даже в лихолетье опалы со стороны императрицы, Куракин обустроил по образцу самых изысканных европейских дворов. Архитектором Надеждинского особняка был известный Джакомо Кваренги. Однако внутренние покои и три фасада были спроектированы самим князем. Его трехэтажный дом-дворец с торжественным портиком включал в себя 80 комнат, облицованных алебастровыми массами различных цветов. Покои украшала дорогая, редкой красоты и изящества мебель. Богатая картинная галерея содержала несколько сот полотен первоклассных мастеров. Для ее создания Куракин пригласил в Надеждино пейзажистов Якова Филимонова и Василия Причетникова. Обращала на себя внимание и коллекция великолепных гобеленов, и собранная хозяином обширная фундаментальная библиотека с книгами на нескольких языках. Вокруг особняка был разбит английский сад. Высились деревянные храмы дружбы, истины, терпения, благодарности, павильон-галерея, вместилище чувствий вечных, памятники-обелиски монархам, в зеленой траве бежали тропинки, названные именами родственников и друзей князя. но более всего поражал воображение, обслуживавший Куракина придворный штат. Самолюбию князя весьма льстило, что должности дворецких, управителей, шталмейстеров, церемониймейстеров, секретарей, библиотекарей и капельмейстеров у него занимали исключительно дворяне. Куракин не скупился, платя им знатное жалование. Свиту его составляли и десятки других любезников без должностей, восхвалявших хозяина. Один историк сказал по этому поводу, как у него не кружилась голова в омуте лести, со всех сторон ему расточаемой. Александр щеголял и своими открытыми столами, за которые обыкновенно усаживались разом несколько десятков человек, в том числе и едва знакомые князю лица. В распоряжении гостей всегда были экипажи и верховые лошади, а на Надеждинских прудах желающих ждали шлюпки с разудалыми гребцами. Князь напечатал специальную инструкцию, которая подавалась каждому посетителю Надеждина. В ней есть и такие пункты. Хозяин почитает хлебосольство и гостеприимство основанием взаимственного удовольствия в общежитии. Всякое здесь деланное посещение хозяину будет им принято с удовольствием и признанием совершенным. Хозяин просит тех, кои могут пожаловать к нему, чтобы почитали себя сами хозяевами и распоряжались своим временем и своими упражнениями от самого утра, как каждый привык и как каждому угодно, отнюдь не снаравливая в провождении времени самого хозяина. По инициативе Куракина при усадьбе была открыта школа живописи, а затем музыкальная школа, в которой проводили занятия парижские музыканты. Был создан домашний театр, роговой и бальные оркестры, учреждена богадельня. Роскошь, которую он так любил, и среди коей всегда жил, и сладострастие, к коему имел всегдашнюю склонность, размягчали телесную и душевную его энергию. А эпикуреизм был виден во всех его движениях. Никто более князя Куракина не увлекался удовольствиями наружного тщеславия, резюмирует мемуарист. И действительно, князь похвалялся не только своей баснословно дорогой одеждой, но и великолепными экипажами. Показательно, что во времена Александра I, когда исчезли богатые экипажи, один только Куракин ездил в вызолоченной карете, о восьми стеклах, цугом, с одним форейтером, двумя лакеями и скороходом на запятках, двумя верховыми впереди и двумя скороходами, бежавшими за каретой. Куракин создал в своем Надеждине своего рода культ цесаревича. Именем великого князя были названы аллеи и храмы. В покоях стояли бюсты и статуэтки, изображающие Павла. Стены украшали его парадные портреты. В то же время существовал один пункт, в котором князь и цесаревич решительно не сходились. Это их отношение к одежде и щегольству. Великого князя аттестовали как противника мужской элегантности. Поначалу он вообще не придавал нарядам особого значения и не просиживал, как многие царедворцы, часами за уборным столом, а затем он стал ревнителем платья старого прусского образца. Не то Куракин, одежда для которого была вещью архиважной. Михаил Пыляев рассказал, каждое утро, когда он просыпался, камердинер подавал ему книгу, вроде альбома, где находились образчики материй, из которых были сшиты его великолепные костюмы и образцы платья. При каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка. По словам этого историка, с Александром Борисовичем произошел однажды трагикомический случай. Играя в карты у императрицы, князь внезапно почувствовал дурноту. Открывая табакерку, он увидел, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует остальному костюму. Волнение его было настолько сильно, что он с крупными картами проиграл игру. Комментируя случившееся с князем, исследователь дендизма Ольга Вайнштейн отмечает: для него согласованность в деталях костюма – первое условие душевного спокойствия и основной способ самовыражения. Он ведет себя как классический придворный, использующий моду как устойчивый семиотический код, знак своего высокого положения, богатства и умения распорядиться собственным имуществом. Поэтому невольная небрежность в мелочах для него равнозначна потере статуса или раздетости. Но следует оговорить, что Куракин, будучи щеголем, одевался по собственным, им же самим придуманным законам изящества, роскоши и великолепия. Он, по словам Филиппа Вигеля, не желал легкомысленно и раболепно подчиняться моде. Он хотел казаться не модником, а великим господином, и всегда в бархате или парче, всегда с алмазными пряжками и пуговицами, перстнями и табакерками. Его глазетовый кафтан, звезды и кресты на шее из крупных солитеров, жемчужный эполет через правое плечо, ажурные кружева на груди и рукавах говорили о своеобразии его вкуса. Александру был свойственен подчеркнутый нарциссизм. Чем иначе может быть объяснена его поистине маниакальная страсть заказывать свои портреты и раздаривать их своим знакомым? Описали сии полотна живописцы недюжинные: Помпео Баттонни и Ричард Бромптон, Мари Элизабет Луиза Вежеле Брен и Жан-Лоран Монье, Александр Рослин и Иоганн Баптист Лампи-младший, Августин Христиан Ритт и Жан-Луи Вуаль. Портреты копировались и размножались крепостными художниками, их повторяли в бесчисленных гравюрах. В письме к Куракину от 22 декабря 1790 года Жан-Луи Вуаль сетует, что чрезмерно светлый цвет одежды и вообще слишком блестящие детали, на чем настаивал князь, ослабили немного главную часть, а именно голову, которой должно быть подчинено все остальное. Однако такие блестящие детали были самоценными для Куракина, и он вовсе не желал ими поступиться. Именно таким во всем блеске своего величия предстает Александр на известном портрете кисти Владимира Боровиковского 1799 года. Достойно внимания подобранное самим князем гармоничное сочетание цветов в костюме. Искусствовед Татьяна Алексеева описала портрет. Яркие, контрастирующие краски одежды, сверкающие золото и серебро, переливающиеся синие и красные, голубовато-белое и черное, лишены резкости, сопоставлены близкими по цвету, но менее интенсивными оттенками малинового, темно-голубого, коричневатого и золотистого. Кстати, впоследствии роскошный, залитый золотом мундир спас нашего князя от неминуемой гибели на пожаре, случившемся в Париже во дворце австрийского посла Карла Филиппа Шварценберга 1 июля 1810 года. Золото на одежде Куракина тогда нагрелось, но не расплавилась и послужила своеобразной защитой от огня, а потому он, хотя и получил многочисленные ожоги и лишился бриллиантов на сумму 70 тысяч франков, все же сохранил себе жизнь. На этом пожаре Александр Борисович, как истый кавалер, оставался почти последним в огромной, объятой пламенем зале, выпроваживая особ прекрасного пола и не позволяя себе ни на шаг их опережать. Надо сказать, что думами о женитьбе Александр Борисович озаботился довольно рано. В письме к Никите Панину от 16 декабря 1773 года князь был откровенен. Что есть мне полезнее, оставаться холостым или приступить к предприятию приобрести себе жену, почтенную, добродетельную и со всеми нашим желанием соответствующими качествами? Правда, что я еще молод, что время от меня еще не ушло, что всегда можно будет по сердечной страсти решиться, но сей страсти самой более всего опасаюся. Ею, быв ослеплен, редко можно зло от блага отличать. А я предпочтительно желаю, чтоб столь важный выбор во мне единую силою рассудка руководствован был, и чтобы вместо жаркого любовного пламени между мною и будущей моею женою сильная, тесная, твердая и неразрушимая стояла дружба. Показательно, что Куракин апеллирует здесь к рассудку, а не к чувству. Потому, надо полагать, он не женился на прелестной, но небогатой шведской графине Софии Ферзен, к которой испытывал сердечную склонность. Брак между влюбленными не состоялся, но глубина и постоянство их взаимного чувства поражали современников. И каких только именитых барышень не прочили в жены Александру Борисовичу. Среди них и графиня Варвара Шереметьева, внучка государственного канцлера Алексея Черкасского и легендарного петровского фельдмаршала Бориса Шереметьева Благородного, и княжна Анастасия Дашкова, дочь знаменитой Екатерины Малой Дашковой, и многие другие. Друзья не оставляли попыток женить князя и тогда, когда его матримониальные планы терпели фиаско. Старший друг Павел Левашов ободрял его в 1777 году. Новоподрослых здесь, в Москве, красавец не есть конца, невест тысячи, между коими есть и весьма богатых. Я одну из них для вас заприметил, в которой соединены красота, разум и богатство. Но, видно, и эта запримеченная кандидатура не приглянулась нашему князю, он так и остался холостяком. И как не обратиться здесь к любопытной классификации русских бобылей XVIII века, представленной современником Куракина, литератором-пародистом Николаем Ивановичем Страховым, годы жизни 1768-1825, в журнале «Сатирический вестник» 1790-1792 годов. Некто из отродья славных пустомозгловых говорит: «Будь хоть свинка, да только золотая щетинка». А как еще таковой из невест для него не выискалось, то по сей причине он и не женится. Г. Спесяга не иначе соглашается согнуть свое колено, как только перед тою, которой бы благородство простиралось за 20 или за 15 колен. Но как девушки столько многими поколениями не отыскивается, потому самому он не женится. Г. Знатнов сочинил в воображении своем таковое новое положение о невестах, которое превышает силу ума человеческого. А именно, за чины свои благородство, знатное родство, знатное знакомство положил он за премудрое правило требовать за невестами обычайно всегда вдвое, нежели сколько за ними дают. И как некоторая из невест не удовлетворилась их премудрых его ожиданий, то сей великий человек прималые имеет надежды к браку. Оставив в стороне обидные говорящие фамилии Пустомозглова, Спесяги и Знатного, следует признать, что наш князь чудным образом соединял в себе запросы всех этих трех закоренелых холостяков. Родные нередко упрекали его и за боярскую фанаберию, и за погоню за богатым приданным. Последнее, по времени попытка обрести семью, казалось, сулила князю, перевалившему тогда за 50, удачу. 20-летняя богатая невеста, графиня Анна, дочь блистательного екатерининского Алихана Алексея Орлова Чесменского, была весьма к нему благосклонна, равно как и ее отец. Но и тут жених оказался нерешительным, и брак расстроился. Лучше всего об этом сказал сам Александр, который был не рад своему холостяцкому состоянию. Он написал Панину: «Рассмотрим, милостивый государь, несчастные и часто необходимые от холостой жизни происходящие следствия. Разврат нравов, удаление от добродетели, похищение невинности, забвение собственных дел и собственного домостроительства и разные подобные тому неустройства. Очень точно отношение Куракина к дамам охарактеризовал историк Петр Дружинин. Не сыщется в ту эпоху в России более известного, чем князь Ферлакура, Вертопраха. По примерным подсчетам, он имел до 70 детей и при этом ни разу не был женат. В самом деле, не забавен ли этот феномен? Обычно дерзкий и напористый с женщинами, он становился нерешительным и пассивным, как только речь заходила о браке. В этом князь походил на своего титулованного деда, графа Никиту Панина, который безбрачие соединял с самым утонченным распутством. Холостяк Куракин слыл одним из самых искусных обольстителей XVIII века, и астрономическая цифра прижитых им детей-быстрюков ничуть не преувеличена. Известна судьба лишь некоторых из них, получивших потом стараниями князя потомственное дворянское достоинство и величественные родовые гербы. Это дети Куракина от некой Акулины Самойловой, Борис, Степан, Мария, а также единокровные от других матерей Павел, Ипполит и Александр, которым были пожалованы титулы баронов и фамилия Вревские, топоним села Александра Врев Островского уезда Псковской губернии. Другие побочные чада Александра Борисовича – Александр I, Александр II, Алексей, Екатерина, Лукерья, София и Анна стали баронами Сердобиными от реки Сердобы Сердобского уезда Саратовской губернии, где находилось имение Куракина. Поговаривали, что сластолюбивый князь устроил на верхнем этаже своей фамильной усадьбы нечто вроде гарема. Судачили также, что Куракин не гнушался и связями с дамами самого низшего разбора. Главным критерием служила здесь ему та же сердечная страсть, которой он так опасался в делах брачных. Конечно же, Куракин был многогранен и интересен не только своим щегольством и эпикурейством. Александр Борисович был плоть от плоти XVIII века, с его глубокими контрастами и противоречиями. Ощущая себя представителем древней фамилии, он всемерно содействовал появлению в печати своего родословия и сотрудничал с знаменитыми Н.И. Новиковым и Н.Н. Бантыш-Каменским. С последним его связывала длительная переписка в течение 40 лет, в которой обсуждались преимущественно темы на злобу дня. Опальный князь даже в ссылке живо интересовался текущей политикой, о чем свидетельствует его обширное эпистолярное наследие. Говоря о политических взглядах Куракина, приходится признать, что он, подобно Павлу, ненавидел радикальных деятелей и французскую революцию. Бичуя в своих письмах ехидно бредящих философов нынешнего столетия и Александра Радищева прежде всего. Не чужд он был образованности и литературе, и сам грешил сочинительством, издав несколько книг на русском и французском языках. Князь меценатствовал, и многие словесники обращались к нему за помощью, а некоторые даже посвящали ему свои книги. Куракин покровительствовал известному автору Душеньки Ипполиту Богдановичу, который, кстати, подражал князю и своим фронтовством. Этот поэт тоже ходил всегда щеголем в французском кафтане с кошельком на спине, с тафтяной шляпой под мышкою. Александр Борисович был также отменным агрономом, применяя на практике в Надеждине знания по сему предмету и даже был принят в вольное экономическое общество. После смерти Екатерины II на Куракина словно пролился золотой дождь чинов, наград и прочих милостей от благоволившего к нему теперь уже императора Павла I. Гофмаршал, действительный тайный советник, вице-канцлер, кавалер всех высших российских орденов и так далее. Ему были пожалованы дом в Санкт-Петербурге, 4300 душ в Псковской и Петербургской губерниях. А затем вместе с братом он получил 20 тысяч десятин земли в Тамбовской губернии, рыбные ловли и казенные участки в Астраханской губернии и многое другое. И хотя этот головокружительный карьерный взлет бриллиантового князя несколько омрачила кратковременная пала, наложенная на него в 1798 году взбалмошным другом-монархом под давлением соперничавших с Куракиным царедворцев Ивана Кутайсова и Федора Растопчина, положение его в начале 1801 года вновь упрочилось. Александр Борисович вновь стал занимать все мыслимые высшие должности синекуры. Вот что говорит о Куракине проницательный современник граф Федор Головкин. Он любил блистать не в силу заслуг или внушаемого им доверия, а своими бриллиантами и своим золотом, и стремился к высоким местам лишь как к удобному случаю, чтобы постоянно выставлять их на показ. Потому чины, титулы и награды служили ему в сущности такими же атрибутами щегольства, как пышный наряд или золоченая карета. В период правления Александра I почетных должностей у Куракина не убавилось. Он стал членом непременного совета и управляющим коллегией иностранных дел, затем назначен канцлером российских орденов. С июля 1806 года он посол в Вене, после с 1808 года в Париже. В 1812 году Александр Борисович, между прочим, предпринял попытку урегулировать русско-французские отношения и после неудачи сложил с себя обязанности посла. В последние годы жизни он не играл заметной политической роли, оставаясь фигурой ушедшего века и зенита своего величия Павловского царствования. И вовсе не случайно, что именно ему было поручено разбирать бумаги покойного Павла. В память о той эпохе на почетном месте в его Надеждине длительное время висело огромное живописное полотно Мартина Фердинанда Квадаля «Коронация Павла I и Марии Федоровны в Успенском соборе Московского Кремля 5 апреля 1797 года», где среди прочих сановников задорно щеголял своим роскошным платьем и сам бриллиантовый князь. То, что некогда воспринималось как особый шик и блеск, в новое Александровское царствование с новыми идеями дало повод сравнивать Куракина с павлином. Возлюбивший роскошь Александр Борисович был, однако, похоронен без всякой пышности в Павловске 29 августа 1818 года. На церемонии присутствовали только близкие, в их числе благоволившая к князю вдовствующая императрица Мария Федоровна, которая повелела поставить памятник с барельефом князя и скромной надписью «Другу супруга моего». Эта эпитафия обладает известной точностью, ведь в историю Куракин вошел прежде всего как сподвижник русского Гамлета.